Глава 25. Прошлое рынка Москвы. С незапамятных времен рынком Москвы был Китай-город. Там с седой древности были ряды, лавки, подворья всех главных торговых русских городов, а также посольский двор и гостиный двор для иноземных гостей-купцов. Площадь перед Кремлем, писал Алярий в 1630 году, есть главный рынок города. В продолжении целого дня тут кишит народ. Вся площадь полна лавками, а равно и все примыкающие к ней улицы. Купцы, торгующие шелком, не мешаются с продавцами сукна и полотна. Ни золотых дел мастера с сапожниками, портными, меховщиками и другими ремесленниками. Каждое производство и каждое ремесло имеет свою улицу. В средних рядах, в лавках с бельем, сидят торговки. Есть пушной ряд, который завален пуховыми матрацами. Из древних сказаний видно, что церковь Пречистой Казанской Божией Матери построена близ ряда, где наживщики имеют свои лавки. Каждому товару в Москве был назначен свой ряд и свое место. Были ряды пряничный, птичий, харчевой, калашный, крашенинный, сапожный, шапошный, корабейный, медовый, вощаный, ряд, где продавались бубны, домры и барабаны. В Китае-городе был свежий рыбный ряд. На берегу Москвы-реки существовал другой такой же ряд, где лежала соленая и мороженая рыба. Летом в этом месте вонь была такая нестерпимая, что иностранец не мог пройти мимо, не зажимая себе носа, но русские, по замечанию иноземцев, не чувствовали этого запаха. Перед Кремлем на Красной площади можно было закупать всякие домашние потребности. Близ полукруга, устроенного для торжественных церемоний, было особое место, где женщины продавали свои домашние изделия. Близ главного рынка был ряд винных погребов. По словам иностранцев, в конце 17-го столетия их было до 200. В одних продавались иноземные вина, в других — мед и прочее. На Ивановской площади происходил торг людьми. Русские продавали пленников своим и чужим и совершали купчие крепости, которые писались подьячими. Торговля производилась в известные дни и по указу царя Алексея Михайловича должна была прекращаться в субботу, как начнут в соборе благовестить к вечерне. За 3 часа до вечера ряды и торговые бани затворялись. По воскресеньям с 5 часа дня рядов не отпирали и ничем не торговали, а как 4 часа минит, начинали торговать всяким товаром и харчем. Скотский же корм, овес и сено продавали во всякие дни и часы. В господние праздники наблюдалось то же самое, что и по воскресеньям. Во время крестных ходов запрещено было торговать и отпирать ряды до тех пор, пока из хода со крестами придут в соборную церковь. Кто торговал и работал в воскресные дни, тех брали, привозили в съезжую избу, доправляли 2 рубля заповеди и записывали в книги. Если кого заставали в другой раз за таким делом, то брали 4 рубля и сажали на неделю в тюрьму. В старину в Москве и Новгороде были и такие ряды, о которых теперь не имеют никакого понятия. Так был ряд книжный, где сидели попы и дьяконы, и ряд, где продавали военные люди все, что нужно для вооружения. Торговля съестными припасами в старину производилась большую частью на улице. Нынешних повинностей тогда не существовало, а были пошлины вроде мытей, сотая, тридцатая, десятая, свальная, статейная, гостиная и другие мелкие, которые уже лет 200 как позабыты и отменены.